Глава 7. Непростые размышления от Цева. Когда старый десятник Ирчин только заходил в мою палатку, я сразу почувствовал неосязаемую тревогу. Он, как палач перед казнью, приходит только раз в жизни, и чаще всего в ее конце. За долгие годы службы сам он на доклад ко мне не приходил еще ни разу. А вызывать его самому не приходилось ввиду отсутствия серьезных провинностей в его десятке. Вот и сейчас он зашел спокойный, я бы даже сказал, умиротворенный. А ведь он почувствовал в лагере трех арахнидов под чарами невидимости. Говоря на чистоту, я и сам несколько часов назад с большим трудом сдержал порыв броситься атаковать двух диверсантов под скрытым и оказался прав. Кто мог предположить, что будет еще и третий паук с маскировкой более высокого уровня? Причем такого, что даже моих навыков не хватит обнаружить его. Но даже это не так важно, потому что моя защита смогла бы сдержать любой удар. Проблема далеко не в этом. Старый десятник приходит и спокойно, словно за ужином в узком кругу семьи, рассказывает последние сплетни из далекого королевства. Какую-то совершенно неважную пустяковую мелочь, не стоящую переживаний, и сообщает, что пауки поднимутся из катакомб как минимум на 2 дня раньше положенного срока. Тысячи, сотни тысяч пауков, когда небо заслонят летающие твари так плотно, что не видно света звезды. От одной мысли о подобном нашествии по телу пробегает холодный озноб. Как он сохраняет спокойствие в такой ситуации? Неужели он совсем перестал бояться смерти? Хотя, чему удивляться? Годы уходят, а очков характеристик не хватает. За все годы службы награда в 2 дополнительных уровня. Тут бы и безумец догадался, что вкладываться в старого и опытного солдата никто из благородных семей не пожелал. А с его 7 единицами интеллекта... Думаю, он это тоже давно осознал и, скорее всего, просто смирился. Обдумывая сложившуюся ситуацию, я поймал себя на мысли, что, возможно, стоит придержать полученные от старика Ирчина разведданные. Был небольшой соблазн не сообщать остальным старшим офицерам новую стратегическую информацию, потому как велик шанс того, что старый десятник просто выжил из ума. Или же банально ошибается в своих выводах. А ведь для него наказание — это максимум лишения награды за миссию. Совсем не то же самое, как может покарать меня, тысячник Тарак Кровавый. С другой стороны, за долгие годы службы как обо мне, так и о старом злобном десятнике сложилось некоторое мнение, не всегда положительное. Но все же некий запас репутации был. И если сейчас старый десятник тоже не ошибся, моя репутация станет еще выше. А это бывает иногда важнее, чем вездесущий ОС. Сообщение ушло по внутренней связи старших офицеров. Из сотников никто не ответил. Все ждали реакции тысячника. Это уже его прерогатива отреагировать на сообщение о новых разведданных. Конечно, мой доклад содержал много выдуманной информации, чтобы возвращение в основной лагерь выглядело более обоснованным, потому как неприятный опыт предыдущего раза, случившегося много лет назад, был мной учтен. Как все смеялись над десятником, что только не говорили о его предчувствиях. Но из той битвы все, кто смеялся из старших офицеров, тот поход так и не пережил. А младшим офицерам уже тогда хватало ума не смеяться над старым десятником. И вот, спустя целый час, наконец-то пришел приказ от тысячника Тарака Кровавого. «Всем разведывательным сотням организовать подготовку к завершению миссии и начать выдвигаться в центральный лагерь незамедлительно!» Это было, конечно, хорошо. Но отсутствие уточнения от тысячника наводило на крайне неприятные мысли. Слишком уж он легко поверил. Ведь я даже не использовал все имеющиеся доводы. Неужели он знал и не сообщил? Очень неприятные мысли, как, в принципе, и ситуация в целом. Но, как бы мне ни хотелось начать эвакуацию прямо сейчас, но сворачивать лагерь сразу же не стал по нескольким причинам. Во-первых, это диверсанты арахнидов. Неизвестно, что от них можно ожидать. А во-вторых, еще далеко не все мои поисковые отряды вернулись в лагерь. А распылять силы и пытаться вернуть их раньше времени слишком опасно, как по мне. К тому же, судя по словам старого десятника, время пока еще есть. Тем же вечером, дождавшись возвращения последнего десятка и приняв под опись найденные трофеи, приказал всем офицерам и магам прибыть на срочное совещание в мою палатку. Когда последний офицер закрыл за собой полог довольно роскошной штабной палатки, я спросил: «Десятник Ирчин, что по диспозиции диверсантов?» Все недоуменно начали переглядываться, совершенно не понимая происходящего перед их глазами. Потому как никто не был посвящен в детали предстоящего боя, и тем более скорой эвакуации. «Без изменений. Только ближайший арахнит, использующий чары невидимости, словно изменил позу. Наверное, лег на брюхо, его высота над полом не выше 2 локтей». Ответил Ирчин злобный. «Всем внимание! Десяткам расположить свои отряды вокруг центрального штаба! Хэшов, на тебе часовые со стен! Всех воинов вернуть в центр лагеря!» Сказав это, я растворился в воздухе. 3 молнии озарили вечерние сумерки. Отряды только начали формировать кольцо обороны, а я уже успел собрать опыт с 3 мертвых, сильно обгоревших трупов арахнидов-невидимок, и вернуться в свою палатку. Дальше они справятся и сами. Только и осталось приказать подготовиться к обороне. «Барьеры поднять!» — прогремела команда над всем лагерем.